Глава вторая. Радуйся малому, тогда и большое придет. Государь, дозволь молвить. Зима, мороз, ветер, по завьюжной дороге несется резной возок, подбрасывает седока на ухабах. Разлетается из-под лошадиных копыт белыми лепешками снег. Петр мчится в Тулу. Едет на оружейный завод к Никите Демидову. Демидова Петр знал давно, еще с той поры, когда Никита был простым кузнецом. Бывало, приведут дела Петра в Тулу, зайдет он к Демидову, скажет: «Поучи-ка, Демидыч, железного ремеслу». Оденет Никита фартук, вытащит клещами из горна кусок раскаленного железа. Стучит Демидов по железу молотком, указывает Петру, куда бить. У Петра в руках молот. Развернется Петр по указанному месту, бух, только искры летят в стороны. Так его, так приговаривает Демидов. А чуть царь оплошает, закричит Никита: «Ука с руки!» Потом уж скажет: «Ты, государь, не гневайся, ремесло оно крик любит, тут без крику что без рук». «Ладно уж», ответит Петр. И вот царь опять в Туле. «Неспроста, — думает Демидов, — ой, неспроста царь пожаловал. Так и есть». «Никита Демидович, — говорит Петр, — про Нарву слыхал?» «Не знает, что и сказать, Демидов. Скажешь еще не так, только прогневаешь царя. А как же про Нарву не слыхать, когда все кругом шепчутся, мол, наломали нашему шведы бока?» Молчит Демидов, соображает, чтобы ответить. «Да ты не хитрее, не хитрее», — говорит Петр. «Слыхал», — произносит Демидов. «Вот так-то», — отвечает Петр. «Пушки нужны, Демидыч, понимаешь, пушки». «Как же не понять, государь? Ведь много пушек надобно», — говорит Петр. «Понятно, Петр Алексеевич. Так завод наши тульские хилы? Железа нет, леса нет. Слезы, а не заводы». Петр и Демидов молчат. Петр сидит на резной лавке, смотрит в окно на заводской двор. Там в рваных армяках и стоптанных лаптях двое мужиков тащат осиновое бревно. «Вот оно, наше тульское раздолье», — говорит Демидов. По бревнышку, как нищие побираемся». А потом наклонился к Петру и заговорил. Тихо, вкратчиво: «Государь, дозволь молвить». Петр встрепенулся, посмотрел на Демидова, произнес: «Сказывай». «Тут ездили мои людишки», — проговорил Демидов, — «на Урал». «И я, государь, ездил. Вот где железо». «А леса, леса-то что тебе, море, океан, конца краю не видно». «Вот где, государь, заводы ставить. Оно сразу тебе и пушки, и бомбы, и ружья, и всякая другая надобность». «Урал, говоришь?» — переспросил Петр. «Он самый», — ответил Демидов. «Слыхал про Урал». «Да ведь далеко, Демидыч. На краю земли, пока заводы построишь, ого-го, сколько времени пройдет». «Ничего, государь, ничего», — убежденно заговорил Демидов. «Дороги проложим, реки есть. Что там даль, желание было бы. А что, долг к чай не один день живем? Глядишь, годка через два и уральский чугун, и уральские пушки. Все будет». Смотрит Петр на Демидова, понимает, что у Никиты давно думка об Урале. Не сводит глаз, и Демидов с Петра ждет царского слова. «Ладно, Никит Демидович, — наконец произносит Петр, — быть по-твоему. Отпишу указ, поедешь на Урал. Получше из казны денег, людишек получше с Богом. Да смотри у меня. Знай, нет сейчас в государстве иных дел, чтобы важнее горнорудных были. Памятуй. Подведешь? Не пожалею». Через месяц, забрав лучших рудокопных и оружейных мастеров, Демидов уехал на Урал. А Петр за это время успел послать людей и в Брянск, и в Липецк, и в другие города. Во многих местах на Руси Петр наказал добывать железо и строить заводы.